испытывал гадкое чувство, словно все вокруг нас, и торгаши, и покупатели. Все прекрасно знали нашу тайну и лишь делали вид, что не обращают на нас внимания. Я стрелял по сторонам глазами, со страхом ожидая уловить косой насмешливый взгляд. Инга приросла к моей руке. Сама того не замечая, она все сильнее наваливалась на нее, и я уже почти нес Ингу, как накинутый на руку плащ. «Ты можешь идти нормально», — сквозь зубы произнес я. Инга выпрямилась, но ненадолго. Она едва передвигала ноги, словно это были тяжелые протезы. Крутила по сторонам головой и вздрагивала всякий раз, когда ее задевали прохожие. Мы прошли вдоль каменного забора и свернули в злосчастный проулок. Я волновался, как преступник во время следственного эксперимента. Мне казалось, что мы ведем себя слишком неестественно, и это выдаст нас с головой. Наши шаги гулко звучали в узком пространстве между глухой стеной кинотеатра и бетонным забором, стоящим напротив. Я таращил глаза, выискивая нечто ужасное, но ничего не находил, и взгляд мой свободно скользил по заборам, асфальту и коричневой стене старого, давно не работающего кинотеатра. Людей было мало. В этом проулке, где не было ни магазинов, ни кафе, курортники почти никогда не появлялись. Мы в ногу прошли до середины проулка. Инга ущипнула меня за руку. Мы приближались к разметке пешеходного перехода. Два пацана, опустив головы и глядя себе под ноги, шли нам навстречу и, показывая пальцами на то, что мы еще не видели, громко говорили: «Вот! И вот еще! И еще!» Если бы я не знал, что здесь произошло 2 часа назад, то не придал бы никакого значения темным маслянистым пятнам на асфальте. А пацаны знали, что это кровь. Мы разминулись с ними. Пацаны подождали, когда мы отойдем на несколько шагов, и продолжали свою поисковую работу. «Вот, смотри, а здесь больше всего! Чего ты меня толкаешь на эту гадость? Я тебя сейчас тоже толкну!» «А вот глаз валяется! Во! Сам ты глаз, это пробка!» «Испугался, чмурик?» Я почувствовал себя скверно. Неужели я до последнего надеялся, что Инга всего лишь нехорошо меня разыграла? Теперь уже можно было не сомневаться в том, что здесь был совершен наезд на человека. Следственная бригада свое отработала. Труп увезли. Отпечатки на асфальте срисовали, сфотографировали. Расстояние следов от колес до тела, от тела до бордюра, от бордюра до следов колес измерили. Отвалившийся колпак подобрали и аккуратно опустили в полиэтиленовый мешок. Затем пятна крови залили хлорированной водой и уехали. Колба песочных часов с грохотом опустилась мне на голову, и сухая струйка начала выкачивать из-под моих ног опору. Я вдруг резко остановился, словно налетел на невидимую преграду. Инга наступила мне на пятку и ткнула с лбом в плечо. Холодный пот волной прошел по спине. Я смотрел на открытое окно в стене, на облака пара, выкатывающие оттуда, на жирный оцинкованный подоконник, на девушку в белом халате и платке, стоящую над шипящим противнем, и на листок из ученической тетради, прикнопленный к раме, с неровной надписью «Пирожки с капустой, курагой, картошкой, рисом». «Что это?» — прошептала Инга, не видя ничего страшного, но на всякий случай пугаясь. «Пирожки?» — пробормотал я. «Ты хочешь есть?» «Когда?» — пробормотал я. «Когда это произошло?» Инга отрицательно покрутила головой и судорожно сглотнула. «В 2?» — спросил я и взял девушку за плечо. «Отвечай, в 2?» «Ты что? Ты что?» — лепетала она, и по ее глазам я понял, какое сейчас на моем лице выражение. «Ну!» — крикнул я и сдавил ее плечи. «В 2? Да, в 2!» «Отстань!» Взвизгнула Инга и попыталась высвободиться. «Я не помню! Ты сумасшедший! Ты делаешь мне больно!» «Без четверти мы выехали от гостиницы», — вспоминал я, глядя сквозь Ингу. «До рынка ехали 5-7 минут. Еще 5 минут я разговаривал с вечным мальчиком. Потом разыскивал тебя. 10 минут, не больше. Все сходится. Пошли!» Я схватил Ингу за руку и потащил за собой. «Куда ты? Объясни, что с тобой? Мне больно, ты оставишь синяки!» «Лимбит лехтине», — пробормотал я. «Моего возраста, моего роста, моей комплекции. Значит, на вид 30-32, рост 180. Сухощав, жгучий брюнет. Эстонец, жгучий брюнет. Ну, допустим, что это так». Инга, ничего не понимая в моем бреде, волочилась за мной, как упрямый ребенок. Когда мы зашли в вестибюль здания городской администрации, она заволновалась, стала крутить во все стороны головой и читать таблички на дверях кабинетов. Она могла поверить во что угодно, даже в то, что я привел ее в прокуратуру. «Куда это мы пришли?» — спрашивала она. У меня не было времени объяснять. Внезапное озарение, словно мощным прожектором, выхватило из тьмы, в которой я до этого пребывал, прямую дорогу, по которой я шел все быстрее и решительнее. «Игнат», — громко сказал я с порога, заходя в большую комнату, заставленную компьютерами, сканерами и принтерами. «Знакомься, это Инга, актриса кино. Она приехала сюда на съемки фильма». Игнат Варданян.